а это уже нездравое. Я буду читать по порядочку. Ты же говори то, что сообразно здравым учением. И здесь Павел перечисляет некоторые пункты христианского учения, которые относятся именно к здравому учению, чтобы мы понимали, а что ж включает в себе здравое учение? Потому что у меня может быть свое понятие здравое учение, у вас свое здравое учение. И все мы будем говорить, у меня здравое, будешь говорить, нет, у меня здравое. То я сегодня имею ориентир, на что обратить внимание и что относится к здравому учению. Ты же говори то, что сообразно здравому учению, чтобы старцы были бдительны. Вот почему-то со старцев начинает. Ну, я, наверное, не отвечу на этот вопрос, почему не с юношей, почему не с детей. Ведь у этих людей, ну, если по-человечески рассуждать, здесь может быть и отклонение от общего правила, но у них еще жизнь впереди. А старцы, у них, знаете, что ничего не завтра. Дохнул последний раз и предстал перед справедливым разбором, где не оправдаешься, где каждое слово записано, где известны твои мысли, где известны твои мотивы, почему ты так делал, почему ты так говорил. Сегодня мы видим наружную сторону. Это тоже, что я очень часто повторяю, но мы не видим внутренности. А когда мы предстанем перед Господом, там будет открыто все. И наружное, и внутреннее, и как они сочетались вместе. Соответствовали ли наши слова нашим мыслям? Соответствовали ли наши дела нашим желаниям, что мы хотели делать и для чего делали? И, наверное, это одна из причин, когда Бог обращает внимание на старцев, потому что если у кого-то еще и есть впереди что-то, по-человечески, потому что умирают и в 3 года, умирают и в 10, погибают в катастрофу и в 15, и в 20, и в 35. Но это мы говорим, это ненормально. Это что-то, ну, не совсем. А вот когда уже прожил человек жизнь длительную, но ты уже хочешь, не хочешь, но ожидай, потому что человеку положено однажды умереть. И Господь здесь вот напоминает, чтобы старцы были бдительны. Знаете, что такое бдительный? Бодрствовали. Почему? Наверное, много-много вопросов есть на эту тему. Чтобы не были обидчивые. Очень часто старцы бывают очень обидчивые. Они прошли жизнь, они много знают, в самом деле много знают. Это не просто, ну, я говорю с пренебрежением, что ты очень много уже знаешь. Знают! И очень часто, очень хотят, чтобы их очень сильно ценили. Если чувствуешь, что не то, как так? Я прожил столько жизни такую, я то, да то, да я столько потерпел. И не слушают. И раз, и обиделся. Бдительны, чтобы были. Ну, я взял вот одну такую сторону. Может быть, их сегодня сотни кто-то найдет. Но, говорит, чтобы были бдительны. Но прожил, делал. Ну, в первую очередь, для себя делал, наверное, правда? В первую очередь. Уже потом для кого-то. Если святую жизнь вел, если приобретал знания, если приобретал еще много, что прежде всего для себя. А потом уже мог пользоваться опытом и для других. Вообще-то для себя. И прежде всего сам получил спасение, а потом уже кому-то говорил. Поэтому, думаю, вот это предупреждение, оно очень должно быть, ну, так сказать, рассмотрено, чтобы были бдительны. Очень часто. И всем их пытаются командовать, хотя там уже внуки, наверное, по 20 лет. Ну, хочется, и обидно, ну, как-то я мама, я папа, и не слушают. Ну, как это так? Хотя забывают, что дети тоже уже мамы и папы. Но когда речь касается греха, это один вопрос. Когда речь касается других вопросов, ну все. Надо уже бодрствовать, быть бдительным. Чтобы старцы были бдительны, щепенны. Знаете, что такое щепенны? Я думаю, понимаете, щепень эти люди имеют. И человек, который щепен, я об этом говорил один раз уже, он не будет себя вести как мальчик. Вы помните, я вам напоминал, как президенты встречаются? Или цари, или короли. Но я не знаю всех этих уставов. Но там очень четко, у него степень такая. И король никогда какого-то там министра не пойдет встречать. Король встречает короля, у него степень такая. Президент встречает президента. И если он будет поклоняться заместителю президента, это степень. Может быть, чисто с мирской стороны, может быть, есть и гордость какая-то. Но мы об этом не говорим. У человека есть степень определенная. И он должен себя вести в соответствии со своей степенью. Чтобы старцы были степенны. Если ты уже старец, действительно имеешь благословение, но то и веди себя как старец, который имеет благословение. А не просто как человек, которого легко обидеть, легко из себя вывести, легко. Степень. И насколько я знаю, что значит степень, насколько оно все. Прежде чем встретятся президенты, они померяют две команды расстояния, где они будут встречаться, они рассчитают скорость машин. Они должны одновременно въехать на территорию, одновременно выйти с машины, одновременно подать руки друг другу. У них степень президентов. Уже, допустим, какой-то министр, он может первый президенту подать руку, потому что он чувствует, что таки я должен сделать первый, потому что я ниже, я тебе должен признать и меня. А президенты, у них степень одинаковая. Пусть Господь нам поможет. Я не говорю это с той точки зрения, со своей колокольни. Можно подумать так, что я учу, чтобы мою степень уважали, и так мне первым бежали. Я не об этом говорю. Каждый из нас имеет степень в доме своем. Хотя бы в доме своем. Степень, будьте степенны. Я взял просто одну сторону. Но это же явление распространяется на все стороны нашей жизни. И во всех вопросах. То ли это будет беседа, то ли это будет какое-то улаживание скандала, то ли это будет еще что-то. Старец должен вести себя, как человек, имеющий степень высокую, как проживший жизнь, не как мальчик, который, не дослушавший, бросается в сражение. Я наблюдаю такую картину иногда. И оно очень некрасиво выглядит. Когда, значит, молодые люди, начинает кто-то один говорить, он понял половину и раз вмешивается в разговор сразу. А там туда же совсем не то. Старец, если у него есть степень, он никогда не будет спешить, он выслушает до конца, а потом только начнет говорить. У него есть степень в этом вопросе. Он хорошо понимает, если я до конца не выслушаю, вполне возможно, я не все понял. Я не хочу остаться, как говорят, у посмеяния. Я спешить не буду. У него есть степень. У него есть ученые степени. Вы понимаете, о чем идет эта степень? И да, и они на разных уровнях решают вопросы. Степень. Степень бакалавра, степень магистра, что не так, есть степень доктора наук, степень. Это же степени. И в какой-то сфере жизни они отличаются друг от друга. Говорят, старцы пусть будут степенны, чтобы не подорвать свой авторитет вот этим иногда старческим непониманием или поспешностью. Значит, очень много людей в старости свой авторитет теряют. Вот не могут эту степень выдержать до конца. Потому что здесь Павел говорит, чтобы старцы были степенны, целомудренны. Я уже говорю о том целомудрие. Если посмотреть по словарям, это целостная мудрость. То есть человек во всех сферах жизни, с какой бы он ни встретился, он имеет мудрость, как поступить, чтобы было устройство. Целомудренный. Здравый в вере, в любви. Здравый в любви. Я несколько раз проводил пример нездравости в любви. И это чисто с точки зрения евангельской, не с точки зрения человеческой. Когда одну мать спросили, почему она не молится за своих детей, то она сказала так: «Я за них не молюсь, потому что я их очень люблю». Ну как вот это понять, я очень люблю? Она говорит так, что мои дети вообще ничего не хотят слышать о Господе. Это очень упрямые люди. Если я стану за них молиться, Бог начнет их ломать. Это могут быть болезни, это могут быть проблемы, это могут быть, ну, знаете, что может быть. А я, говорит, не могу смотреть, как мои дети будут болеть, как той, другой, третьей будет. Это слепая любовь. И это вообще-то уже не любовь, наверное. Может быть, наверное, надо подобрать что-нибудь другое, обман какой-то. И Павел говорит, должны быть здравы в вере, и это уже и нездравость в вере. Это уже и нездравость в вере, потому что вера идет первая, вера, надежда, а потом что? Любовь. Но любовь из них больше, но все-то начинается с веры. Здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству. Знаете, довольно часто, ну, наверное, о верующих так не скажешь. Но очень часто люди, когда приходят и старческие годы, тоска, они пытаются заглушить все это пьянством, чтобы не вспоминать, что было раньше, чтобы не сравнивать с тем, что есть сегодня. Им просто жить неинтересно. Ну, так Писание говорит. Писание говорит прямо, что «Веселись, юноша, в юности твоей, помните?» И говорит, «Служи Господу». Другое место Писания. «В юности, потому что если это время пройдет, то, говорит, наступят для тебя годы, когда ты будешь говорить: нет мне в них удовольствия, потому что, ну, все вот то, что доставляло удовольствие, радость, оно уже не то. Уже, можно сказать, не живу, а существую». Поэтому я сегодня обращаю внимание, вот как раз-то в первую очередь Господь здесь говорил о старцах, чтобы старцы были степенны, здравы в вере, здравы в любви, в терпении и так далее. Для этого я сегодня прочитаю одно место Писания, где-то было в свое время кассета, не знаю, есть ли она, нет, она была неполная здесь. Но я прочитаю одно место Писания, где старцы должны бодрствовать. Это будет вторая книга Царств, 19 глава, 34-37 стихи. «Но Верзелий отвечал царю: долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет,